Перунов маялся в каюте. Пошли третьи сутки с момента обнаружения объекта 12/74, купола на окраине кратера MG-12. За это время они с Игорьком уже дважды работали на объекте. Фотографировали, замеряли, брали пробы грунта, простукивали, прозванивали, разве что не облизывали. Но Игорек шутил, скоро дойдет и до этого. Серый купол объекта чернел над горизонтом, закрывая голубоватую полусферу Земли. Чуть в стороне от его подножия построили мобильный лагерь. 7 жилых платформ, база транспортников с круглой посадочной полосой, исследовательский модуль. Между корпусами сновали легкие флипы, а к объекту стягивались манипуляторы и передвижные лаборатории. Геофизики с планетологами прибывали с Земли. Высаживались у объекта, потом запирались в лабораториях и бродили по базе с торжественно задумчивыми лицами. Инженеры-монтажники смотрели на них с раздражением и упреком. Когда теперь домой, не знал никто. «Пойдем, мы пожрем, что ли?» Игорек позвонил по видеочату, шумно зевнул. Перунов сперва послал парня. «Иди к лешему!» Потом, правда, перезвонил, извинился. В заперти сидеть так вообще свихнуться можно. Тем более, через 3 часа все равно на дежурство. Опять пошлют на 12/74. К гадалке не ходи. Напарники прошли в столовую, еще на подходе обнаружив по запаху, что в меню. Василий мечтательно прищурился. «Рагу с гречкой». «И гороховый суп с жареным луком и колбасой», добавил Перунов, принюхиваясь. «И булочка с изюмом», — сглотнул Василий и широко улыбнулся, повел широким плечом. Но они с напарником даже пообедать не успели. Только уселись за угловым столом, как Толя вызвал их по локальной сети. «Мужики, работаем! Погрузка 20 минут! С собой запас воды на сутки, сухпай, теплая одежда и спальные мешки!» Игорек нахмурился. «С ночевкой, что ли?» «Что ли?» Сердито отмахнулся Трон и отключился.